Ольга засмеялась. «А вдруг это парень?» Гоша ухмыльнулся. «Тогда из-за разочарования я его травмирую». После этих слов парень пошел регистрироваться на поединок, а Ольга купила билет и пошла на трибуны. Войдя на арену, девушка с удивлением обнаружила Людмилу, Любаву и Юлю, сидящих на зрительских местах, и пошла к ним. Девушки поприветствовали Ольгу, после чего последняя сказала: «Вы же были в Норвегии, вы сегодня вернулись, а где Ваня, как вы здесь оказались?» Людмила ответила: «Да, мы только сегодня вернулись, Ваня отлучился по делам, но уже отписался, что закончил их и скоро будет. Мы показывали Лавис город и очутились здесь». Ольга хотела было спросить о Лавис, как раздался голос диктора: «Дамы и господа, настало время следующего поединка. На этот раз против пламенной воительницы выступит маг, выступающий под псевдонимом Кулгай. Сможет ли он прервать серию побед, или проиграет как остальные? Узнать это мы сможем уже через считанные мгновения». Услышав псевдоним, девушки засмеялись. Юля сказала: «Похоже, кто-то решил закадрить Лавис. Интересно, есть ли у него шансы?» Ольга, услышав это, громко рассмеялась и сказала: «Так вот как оно получилось. Нас ждет интересный бой. Кулгай — это Гоша из ММБ, думаю, вы его помните по практике у Надежды Алексеевны. Мы возвращались с небольшого задания в магическом центре и решили, что рабочий день подходит к концу и можно заскочить сюда. Он не смог устоять от искушения, увидев псевдоним на табло, и решил сражаться». Девушки рассмеялись еще сильнее. В этот момент Гоша и Лавис вышли на арену, ничего не зная о друг друге. В то же время на трибуны примчался Иван. Парень поздоровался с Ольгой, после чего его ввели в курс дела. Владеющий просмеялся и стал ждать интересного поединка. Выйдя на арену, Лавис осмотрела противника. Это был высокий темноволосый парень в солнечных очках и черной кожаной куртке. Он улыбался и оставался спокойным. Девушка обнаружила, что не может увидеть уровень культивирования противника. Но на этих боях артефакты были запрещены, так что девушка была уверена в своих силах, хотя и была морально готова к встрече с сильным русским магом. Каждый из ее предыдущих противников, которых она уже победила на этой арене, был не слабым магом. Девушка надеялась, что этот симпатичный парень, который был на вид ненамного младше ее, сможет даровать ей радость битвы. Когда прозвучал сигнал о начале боя, Лавис начала распространять свою ледяную сферу. К удивлению девушки, противник начал делать то же самое. Местность вокруг парня накрыл странный ледяной туман. От него исходила необычная аура. Лавис не могла определить силу этой магии. Туман распространился по всей арене мгновенно, игнорируя сферу Лавис. Девушка не успела даже начать вызов Эйнхерий, к которому решила прибегнуть, поскольку не знала, с чем столкнулась. Оказавшись в тумане, Лавис ощутила сильнейшее давление на свою душу. Защита высшего скандинавского элемента некромантии и седьмых духовных границ не помогала. Сила этой атаки превосходила стандартный высший уровень. Спустя мгновение девушка потеряла сознание. Гоша мгновенно появился около падающей девушки и подхватил ее. Парень действовал мягко и всего лишь усыпил соперницу. Судья объявил победу парня, после чего на арене появились маги-целители. Убедившись, что душе Лавис не было нанесено травм, целители ушли, а Гоша вышел с Лавис на руках в зону ожидания, где уже стояли Людмила, Любава, Юля, Ольга и Иван. Гоша рассмеялся. «Какая встреча! Это ваша знакомая. Почему-то мне кажется, что из-за меня вы здесь бы не столпились». После этих слов Гоша положил Лавис на скамейку и разбудил ее магией духа. Пока девушка просыпалась, Ольга рассказала сотруднику ММБ о ней. Лавис очнулась. Ей понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить, что произошло. Она снова проиграла молодому симпатичному парню. Первая пришедшая в голову девушки мысль была: «Надеюсь, это не старый замаскированный монстр». Выкинув ненужные мысли из головы, Лавис открыла глаза и увидела русских магов, в числе которых был и победивший ее парень. Наследница клана Хагин села на скамейку и не успела спросить, что произошло, как темноволосый красавчик сказал: «Привет, я Гоша. Как насчет прогуляться по городу сегодня вечером? Я слышал, ты не местная и не успела как следует увидеть Питер». Лавис поняла все сказанное, поскольку на ней был магический переводчик, врученный ей русскими. Девушка улыбнулась и ответила: «Приятно познакомиться. Я Лавис, и я не против. Иван, Людмила, Юля, Любава и Ольга стояли в стороне и наблюдали за этой сценой, пытаясь сохранять спокойное выражение лица. Получалось у них не очень. Часть 154. Санкт-Петербург. Гоша ловко утащил Лавис на прогулку, а Иван, Людмила, Ольга, Любава и Юля решили посидеть где-нибудь и поболтать. Поскольку место искал единственный присутствующий в компании парень, выбрали бар. Вскоре, к молодым магам присоединился Павел, примчавшийся на всех парах после работы. Друзья сидели долгое время и болтали. Павел и Ольга услышали красочный рассказ о битве в Асгарде, после чего болотный маг сказал: «А я после Ахаса в основном бумажки заполнял». Ольга сказала: «Я тоже, только сегодня смогла отвлечься». Гоша попросил помощь, ему нужен был кто-нибудь с пятым уровнем допуска. «А кроме меня все такие люди у нас в питерском отделении ММБ, большие начальники. Конечно, если так посмотреть, я теперь тоже. Меня повысили до руководителя научно-исследовательского отдела ММБ в Питере. Я все так же занимаюсь зельеварением, но при этом добавилось много бумажной работы. Ну и я обучаюсь руководительской должности. Пока реальным руководством занимается мой заместитель». Друзья поздравили Ольгу с повышением, после чего Юля сказала: «Да ты теперь действительно большая начальница. Ты теперь равна региональным руководителям государственных структур. Не знаю, кто еще в твоем возрасте может обладать таким уровнем допуска». Иван улыбнулся и показал друзьям новенькое удостоверение. Ольга пнула владеющего под столом, после чего весело сказала: «Ваня, ты во всех сферах читеришь. Я вот сижу, бумажки заполняю, а ты только бухаешь и читы получаешь». Иван засмеялся. Парня поздравили с повышением, после чего друзья продолжили болтать. В один момент Ольга спросила: «Вань, а где сейчас Заряна? Я хотела ее попросить приглядеть за Вайрой, а то она, оказавшись в большом городе, начала жить на полную катушку». Вайра быстро поняла, как все утроено, и стала зарабатывать продажей простеньких магических зелий, а время она проводит в ночных клубах и барах. Иван на секунду задумался, после чего рассмеялся. «Наверное, Заряна ожидала чего-то подобного. Я ее выпустил сразу после возвращения в Петербург. Сейчас я ее мысленно спросил, она позвала свою племянницу, Велину, и собирается познакомить ее с Вайрой. Так что не волнуйся, с ней будет все в порядке». Ольга выдохнула: «Отлично. Кстати, Вайра прошла пробуждение магии и пробудила элемент исцеления. Не знаю, когда она находит время на культивирование, но для подчинения всех семи звезд ей потребовалось 3 дня. И это на начальном уровне для первого элемента. Какие-то слишком большие преимущества у духов болот при культивации». Иван весело ответил: «Ну, зато она не сможет достигнуть высшего уровня, пока не станет полководцем. А это будет ох как не скоро». Молодые маги продолжили сидеть и болтать. Где-то на улицах Санкт-Петербурга Гоша повел Лавис на прогулку и начал показывать различные достопримечательности города, периодически заворачивая на узкие улочки, которые оказывались красивее больших проспектов. Лавис нравилась такая прогулка. Гоша был жизнерадостным, травил девушке различные байки и рассказывал о городе. Спустя несколько часов, когда молодые маги вышли на набережную, парень облокотился о гранит, встав спиной к Неве. Гоша улыбнулся, смотря на Лавис сквозь солнечные очки, и сказал: «Ты всю дорогу хочешь спросить меня, как я тебя победил? Чтобы это понять, мне даже не надо быть магом духа». Лавис подошла к Гоше и облокотилась на гранитное ограждение, не отрывая взгляда от парня. Девушка спросила: «Ты мне расскажешь, или это государственная тайна?» Гоша засмеялся и ответил: «Конечно, расскажу. А то, мне кажется, ты попытаешься узнать это другими методами. Зачем же мне заставлять тебя делать лишние телодвижения? Я маг высшего уровня 4 элементов – духа, звука, проклятия и льда. Первые 2 находятся на 2-й ступени, а остальные – на 1-й. Лавис с удивлением сказала: «Так твое культивирование немного ниже моего. Как ты смог атаковать с такой силой? Мне показалось, что сила атаки превышала высший уровень. Мне кажется, даже с 9-ми духовными границами такого просто так не достигнуть». Лавис улыбнулась: «Ну, хоть в чем-то я тебя превосхожу, оказывается». Гоша весело ответил: «Мой талант – магия слияния. В том ледяном тумане на самом деле сочетались все мои 4 элемента. Она была в основном духовной, а не физической. При слиянии ступени выпускаемой магии складываются, пока сумма не превышает 9. Ты подверглась атаке магии высшего уровня шестой ступени, усиленной восьмыми духовными границами. Не мудрено, что ты посчитала, что это превышает высший уровень. Лавис улыбнулась. Да уж, какие только дарования не встретишь. Я думала, что обладаю достаточной защитой от духовных атак, но, оказывается, это не так. Потренируешь меня как-нибудь. Хочу хоть не намного, но усилить свою сопротивляемость. Гоша ответил. Конечно, буду рад. Пошли дальше. Здесь еще много чего можно посмотреть. Лавис энергично ответила. Пошли. Санкт-Петербург, где-то в другом месте. Вайра наслаждалась жизнью в большом городе. Санкт-Петербург ей отлично подходил. В этом городе был слабый фон болотной энергии, и для Вайры это было достаточно. Она была еще молода и могла чувствовать себя комфортно без больших объемов природной энергии вокруг себя. Дух болот только что продала приготовленные зелья и направлялась в ночной клуб. Внезапно, Вайра почувствовала знакомую ауру и остановилась. К ней шли две молодые девушки, похожие друг на друга. Одной была Заряна, а вторую Вайра не знала, и не чувствовала исходящей от нее природной энергии, но она могла и скрывать ее. Заряна осмотрела Вайру, после чего сказала: «Привет, говорят, ты веселую жизнь ведешь, не забываешь заниматься. Знакомься, это моя племянница Вилина». Иван, после разговора с Ольгой сразу по мысленной связи передал информацию о духе болот Заряне. Вайра улыбнулась. «Привет, хорошо, что ты вернулась. Я по несколько часов в день занимаюсь зельеварением и культивированием пробужденного элемента исцеления. Вилина, приятно познакомиться». Вилина весело сказала. «Привет, добро пожаловать в нашу страну. Вижу, тебе здесь нравится. Не против, если я составлю тебе компанию? Тетя Заряна не любит города, скопления людей и шум. А я очень люблю. Только прошу, не обращай внимания на мой возраст и силу. По увлечениям я больше похожа на твоих ровесниц». Вайра засмеялась. «Я только за. Давай погуляем». Заряна сказала. «Развлекайтесь. Завтра я буду с тобой заниматься, будь готова. А пока отдыхай». Дух леса ушла, после чего Вилина оглядела Вайру и сказала. «Хмм, пожалуй, мне тоже надо изменить свой внешний вид. Я не часто бываю на людях, так что не знаю, что сейчас модно». Племянница Заряны, следуя указаниям духа болот, скорректировала свой внешний вид согласно подростковым трендам, после чего девушки пошли в ночной клуб. Девушки веселились, танцевали, пили коктейли и знакомились с парнями. Вилина обратила внимание на группу девушек, магов среднего и высокого уровня. Каждая из них обладала хотя бы одним элементом белой магии, а также артефактами. Познакомившись с этими девушками, Вилина узнала, что они из Белого Ордена, одной из пяти главных организаций России. В один момент дух леса заметила, что в коктейлях девушек из Белого Ордена внезапно появилась магическая субстанция. Вилина быстро поняла, что это невероятно мощный афродизиак, который может подействовать и на мага высшего уровня. Но дух леса смогла это понять только из-за того, что она являлась высшим полководцем и обладала некоторым опытом зельеварения. Вилина, хоть и вела себя обычно как подросток, но в то же время она имела некоторый жизненный опыт и прекрасно понимала, к чему это может привести. Дух леса одновременно нейтрализовала действие магического вещества и попыталась найти злоумышленника. Восприятие духа леса быстро обнаружило мага высокого уровня элемента тени, обладающего особым артефактом для скрытности и быстро отдаляющегося от клуба. От него веяло магическими веществами, которые он подмешал девушкам. Вилина думала, что злоумышленник останется в клубе и воспользуется ситуацией, но он решил просто скрыться. Дух леса направила на убегающего мага тени частичку своей ауры, после чего он выпал из теней и потерял сознание. Вилина мысленно сказала Вайре, что удалится на некоторое время, оповестила Заряну и подошла к лежащему в переулке злоумышленнику. Это был мужчина лет 35 на вид, непримечательной внешности. Вилина просканировала его память и обнаружила, что это наемник, которого наняли дискредитировать членов Белого Ордена. Методику он выбрал сам. Имя нанимателя и вообще что-то о нем он не знал. Вскоре, пришла Заряна и сказала: «Молодец, что заметила. Я расскажу об этом Ване, он сдаст этого товарища в ММБ. Спасибо тебе, иди дальше развлекайся». Вилина поблагодарила тетю и вернулась в клуб. В то же время Заряна отправила мысленное сообщение Ивану. В каком-то баре Санкт-Петербурга. Иван сидел и общался с друзьями, когда Заряна ему сообщила о произошедшем. Владеющий вздохнул и сказал собеседникам: «Так, тут появилось срочное дело. Велина поймала преступника и надо с этим разобраться. Мне нужно отлучиться на некоторое время. Оля, не смотаешься со мной? Может потребоваться твоя помощь». Ольга кивнула. Владеющий хотел отправить мысленное сообщение Людмиле, но девушка его опередила. «Ваня, будь осторожней и возвращайся скорей». Иван мысленно ответил: «Обязательно». После этого Иван и Ольга телепортировались к Заряне. Тело лежащего без сознания злоумышленника было окружено духовным барьером, созданным Велиной, так что заметить его без разрешения Велины или Заряны было невозможно. Дух леса быстро посвятила Ольгу и Ивана в подробности. Владеющий сказал: «Оля, можешь взять эти магические вещества, что он носит с собой, на анализ. Может, узнаешь что-нибудь. А теперь его надо сдать в ММБ, для мысленного допроса». Ольга нахмурилась: «Ты же понимаешь, что в общем отделении ММБ его скорее всего скоро отпустит. Доказательств его вины нет, их можно получить только при мысленном допросе. А поскольку Велина все предотвратила и ничего не случилось, то оснований для допроса нет. Конечно, если мы, маги с пятым уровнем допуска, настоим, они все сделают, но это привлечет внимание». Иван улыбнулся: «На этот счет не волнуйся. Этот случай входит в одну из моих новых компетенций. Борис Игнатьевич сказал мне, куда таких сдавать». Ольга удивленно посмотрела на Ивана. После этого Заряна ушла по своим делам, а владеющие отнесли злоумышленника в особый отдел специального подразделения, занимающийся раскрытием дел, связанных с подстреканием организаций. Сотрудники отдела были предупреждены об Иване и забрали преступника без вопросов, пообещав сообщить итоги мысленного допроса. После этого Иван и Ольга вернулись к друзьям в бар. Примечание к части. Поздравляю всех с Новым годом. Пишите отзывы, пожелания и все-все-все. Часть 155. Санкт-Петербург. Под утро, насидевшись и наболтавшись в баре, друзья разошлись по домам. Иван с Людмилой пошли домой к парню. Владеющий еще не связывался с родителями и не знал, в городе ли они. Впрочем, молодой маг знал, что они любят сюрпризы в виде неожиданных приездов, и не волновался. Парень с девушкой подходили к дому Ивана в 6 часов утра. Во дворе, на детской площадке, разместилась стайка местных гопников. Заметив пару, пацаны приблизились к парню с девушкой, начав окружение. Внезапно, один гопник переменился в лице и расхохотался. «Ванек, ты ли это? Давно не виделись. Я слышал, ты стал великим магом и даже в универ поступил. А ты, оказывается, даже такой красавицей обзавелся». Пацан посмотрел на Людмилу, в меру своей трезвости изобразил поклон, после чего сказал: «Приятно познакомиться, я Василий. Можете называть меня просто Вася». Иван помнил Васю, они были одноклассниками в дворовой школе, в прошлой жизни парня и воспоминаниях об этой, что владеющий получил при перерождении. Молодой маг увидел, что его бывший одноклассник является магом начального уровня третьей ступени элемента огня, и, видимо, держит район. Иван насмотрел гопоту и сказал: «Привет, Васин. Вижу, ты тоже в магии продвинулся. Как дела идут?» Гопник улыбнулся и сказал: «Да нормально, все потихоньку. Ладно, мы пойдем, не будем вас задерживать». Вася дал сигнал пацанам на отход и пошел в сторону площадки. Ему было не до веселья. Он видел непонимающие рожи остальных пацанов и понимал, что они могут не сдержаться и начать наезжать на Ивана с его девушкой. Сам Вася знал, кем были родители бывшего одноклассника, и предполагал, что сам Иван может даже быть на высоком уровне, ведь в университет он поступил несколько лет назад, а туда принимают только магов среднего уровня. В этом районе жило не так много магов. Вася стал главным на районе как раз из-за того, что знал, кого можно трогать, а кого нельзя. Ну, из-за того, что был магом огня начального уровня третьей ступени. Пацаны, вернувшись на площадку, спросили у Васи: «Чё ты их отпустил? Раньше ты не брезговал отжимать добро у бывших одноклассников». Вася резко ответил: «Вы чё, совсем тупые? Я же сказал, Ванёк учился в магическом университете. Это значит, что он минимум маг среднего уровня». Пацаны прифигели и заткнулись. Тем временем Иван с Людмилой зашли в квартиру. На кухне горел свет и оттуда доносились голоса. Парень почувствовал присутствие шестерых магов высшего уровня, трое из которых сидели на кухне, а остальные были в одной из комнат. Отец Ивана, Виктор, вышел в коридор, увидел сына с девушкой и весело сказал: «О, какие люди! Вовремя вы вернулись. Мы как раз празднуем успешную охоту. Мы втроем выпиваем, а дамы в комнате сидят и болтают. Присоединяйтесь, если хотите». Иван переглянулся с девушкой, после чего сказал: «Думаю, мы все-таки пойдем и поспим. Днем поболтаем, вы ведь останетесь в городе на некоторое время». Виктор рассмеялся, сказал: «Понятно, так я и думал, вы уже где-то выпили. Тогда идите, отдыхайте». В этот момент в коридор вышла Вика, оглядела сына с девушкой, поприветствовала их и сказала: «Как давно я вас не видела. Ну давайте, идите отдыхать, а завтра расскажете, что вы делали эти полгода. Да и у нас есть пара историй». Иван с Людмилой пошли спать, Виктор вернулся на кухню, а Вика – к подругам. Отец Ивана сел за стол к своим товарищам-охотникам, Вячеславу и Владимиру. Матерый охотник, лет 50 на вид, Вячеслав спросил: «Это твой пацан пришел? Силен, я не могу его ауру прочувствовать, даже примерно элементы назвать, да и у девушки его тоже». Владимир, охотник лет 40 на вид, сказал: «В таком возрасте быть магами высшего уровня, это же практически нереально. Твой пацан молодчик, да и девушку хорошую нашел. Мне бы в его возрасте так, тогда я бы не с вами тут сидел и по Сибири бегал, а купил бы виллу с видом на море». Виктор засмеялся: «Так нам же предлагали коттедж с видом на море Лаптевых в прошлом походе, что же ты не согласился его купить, дешево же». Вячеслав закатился громогласным смехом, а Владимир сказал: «Раз дешево, так что же вы сами его не купили? Такое романтичное место. Море, дикая природа, высшие полководцы бегают на заднем дворе. Просто загляденье, а не место». Мужики дружно рассмеялись и выпили. В это время Вика болтала с подругами, охотницами Екатериной и Галиной. Спустя полдня, выспавшись, Иван с Людмилой встали и пошли на кухню. К их удивлению, Виктор и Вика бодрствовали. Мать владеющего сразу начала готовить завтрак для молодых магов, в то время как Виктор сидел и попивал черный чай. Иван улыбнулся и протянул отцу небольшую склянку, после чего сказал: «Выпей, полегчает». Виктор осушил бутылочку, после чего сказал: «И правда, полегчало. Чудесная вещь». Иван сказал: «А то, Оля варит опохмелен в гигантских количествах. Я вам с мамой приготовил сувениры. Вот, во-первых, держи опохмелен». Парень передал отцу большое количество опохмелена, после чего достал магический алкоголь и сказал: «Вот, это еще сувенирчик. В Охосе мы зарабатывали на продаже опохмелена и магического алкоголя». Виктор не успел ничего сказать, как Иван достал два очень качественных сосуда для душ уровня полководца и ниже, сделанных Заряной. Следом за ними появились два пространственных хранилища, созданных Иваном в Охосе. Парень сказал: «Эти сосуды для душ обладают особыми свойствами, их сделала Заряна, мой контрактный дух леса, а эти пространственные артефакты я сделал в Охосе, они также обладают особыми свойствами». Виктор остолбенел на мгновение, после чего радостно сказал: «Вот не ожидал, что ты уже в таком возрасте сможешь делать нам такие подарки. Кстати, и мы кое-что для тебя нашли». Отец Ивана передал сыну небольшую деревянную шкатулку, после чего сказал: «Это корень редкого растения-монстра из Сибири. Он должен помочь тебе в развитии твоего элемента растений. Его энергии достаточно для прорыва на высший уровень». После этого Иван с Людмилой начали рассказывать родителям парня о своей учебе в Охосе, а Виктор с Викой, в свою очередь, про свои приключения в Сибири. Через некоторое время Виктор спросил: «Кстати, насколько сильными вы сейчас стали?» Иван и Людмила рассказали родителям парня о своем уровне культивирования, после чего Виктор и Вика округлили глаза. Отец Ивана рассмеялся: «Да уж, думаю, вы уже близки к нам по силе, а может и сильнее. Как насчет небольшой совместной охоты в середине июня?» Парень с девушкой согласились, после чего маги продолжили сидеть и общаться. Санкт-Петербург, квартира Павла и Ольги. Павел с Ольгой наслаждались субботним вечером, когда у болотного мага зазвонил телефон. Когда парень закончил разговаривать, владеющая бабой-яги посмотрела на него с удивлением. Павел сильно нервничал. Ольга вопросительно посмотрела на парня, после чего тот вздохнул и сказал: «Мои родители приглашают меня с тобой на сбор моей семьи в следующие выходные». Девушка спросила: «Так мы же бывали у твоих родителей. Милые люди, чего ты так нервничаешь?» Павел ответил, это будет полный сбор моих родственников, у нас на даче, в том числе и моя родня из Нижнего Новгорода. Ольга сказала, я все еще не понимаю, почему ты так нервничаешь, боишься показать меня своим родственникам. Девушка застала парня врасплох с этим вопросом. Павел рассмеялся и ответил, конечно нет, как ты могла о таком подумать, я боюсь своего двоюродного брата, он мой ровесник и мне его всегда приводили в пример. Моя тетя постоянно хвасталась моей маме, какой он хороший, при любом поводе. Даже его первый элемент был огонь, при моей земле. После этого я слушать любые новости о нем перестал. Как ты знаешь, мои родители не маги и в магии молочего понимают, в том числе и постоянное хвастовство моей тети, которое пошло после пробуждения магии огня ее драгоценного Ярослава. Так что после пробуждения магии я наконец освободился от постоянных рассказов о том, как мой кузен хорош, а теперь, мы снова встретимся. Ольга улыбнулась, ну, и какого уровня магии достиг твой суперкрутой двоюродный брат? Павел застопорился, ну, он как обычно лучше меня, стоп, сейчас, подожди секунду, я уточню. Парень набрал номер своего отца, Федора, вскоре, Федор ответил, привет, Паша. Придумал чудесную причину не являться на семейный сбор. Нет, не выйдет. Ты не оставишь меня одного мучиться с роднёй твоей мамы. Павел рассмеялся. Я и не пытался придумать причину. Я знаю, что это бесполезно. Слушай, ты знаешь, какого уровня магии достиг Ярослав? Федор засмеялся. Что, опять переживаешь, что он лучше тебя? Да забей ты, твоя тетя Лида постоянно боготворит его, а твоя мама ей верит. Ладно. Сейчас спрошу. Через минуту отец Павла сказал. Вроде средний, по крайней мере Лида так сказала. Мы с твоей мамой в этом не очень разбираемся, так что проверить не можем. Ну, что, круче он тебя. Павел ошалел на некоторое время, после чего громко заржал. И близко нет. Спасибо, пап. Федор повесил трубку и про себя обрадовался. Ему давно хотелось заткнуть сестру жены, и, похоже, сейчас появился повод. Павел вернулся к Ольге. Девушка, улыбаясь, спросила, ну, что, какого он уровня? Заклятие небось достиг, раз ты считаешь, что он так крут. Павел засмеялся. Он маг среднего уровня. Не знаю, как я мог думать, что он круче меня. Это же очевидно. Ольга поцеловала парня, после чего сказала, ну вот, теперь можем спокойно поехать к твоим родственникам в следующие выходные. А ты боялся. Парень засмеялся, и молодые маги продолжили отдыхать. Северная Америка, компания Квинтина Холла. Квинтин Холл сидел в своем кабинете, когда ему сообщили о неожиданном прибытии очень важной гостьи. Хоть это и нарушало планы бизнесмена на день, он не мог не встретиться с ней. Квинтин прямо сидел в кресле, пытаясь сохранять обычное спокойствие. Это было непросто. Дверь кабинета открылась и в нее вошла пожилая женщина, с короткими седыми волосами. Ее одежда была простой, а аура – очень властной. Это была Оливия Браун, сильнейший маг заклятия в Северной Америке. Женщина обошлась без приветствий и сразу властным тоном сказала, «Я только узнала, что случилось с Айзеком. Была вне цивилизации. Ты узнал, кто в этом замешан?» Квинтин ответил, в его голосе была нота безысходности. «Старший морской император, извини, на допрос взять его не получилось». Уплыл. Оливия повысила голос. «И ты в это веришь, что Айзек, который входил в пятерку сильнейших магов нашей страны, просто так дал убить себя, даже не оказав сопротивления? Это же был не истинный император. Я сражалась пару раз с нашим злоумышленником. Конечно, он не слабый, но и способности застать Айзека врасплох у него нет». Квинтин сказал. «Ну, и кого ты подозреваешь? Кто на это способен?» Оливия сказала требовательным тоном. «Во-первых, расскажи о всех делах твоей компании в тот период, в которых были замешаны маги заклятия. Целью мог быть не сам Айзек, а твоя компания». Квинтин понял, что у него нет выбора и рассказал обо всем Оливии. Женщина задала несколько уточняющих вопросов, после чего сказала, «А тебя не смущает, что Айзек умер как раз после того, как Конрад просканировал Ахас, и после этого ты был вынужден его отозвать?» Квинтин нахмурился. «Ты думаешь, это связано? Думаешь, тот маг заклятия из Ахаса это сделал?» Оливия сказала, «Все может быть». Квинтин сказал, «Хорошо, я пришлю тебе все материалы по этому делу». Оливия сказала, «Отлично, буду ждать». а пока пойду искать замешанных в этом деле другим способом». После этих слов Оливия Браун исчезла в серебряной вспышке, даже не попрощавшись. Квинтин беспомощно вздохнул и начал собирать материалы по делу мага заклятия в Охосе. Часть 156. Альпийские горы. Над снежными горными вершинами вспыхнул серебряный свет, на месте которого появился женский силуэт. Сразу после телепортации Оливия Браун полетела к подножью одной из гор, где была скрыта пещера. Маг заклятия приземлилась у входа и медленно вошла в пещеру. Женщина вела себя совершенно не так, как в кабинете Квинтина Холла. Здесь Оливия была осторожна, сосредоточена и сдержана. Маг заклятия пошла по проходу, выточенному в скале, и вскоре оказалась в просторной пещере, посреди которой, на голом каменном полу, сидел по-простому одетый старик с длинной неухоженной седой бородой и растрепанными волосами. Оливия с уважением посмотрела на старика и встала на расстоянии нескольких метров от него. Пожилой маг открыл глаза и сразу спросил: «Оливия, по какой причине ты меня побеспокоила? То, что ты знаешь, где я живу, не значит, что ты можешь приходить ко мне просто так». Оливия Браун с уважением в голосе сказала: «Уважаемый Метатрон, мне нужна ваша помощь. Один из пятерых сильнейших магов Северной Америки, Айзек, был убит несколько недель назад. По официальной версии, его убил старший морской император. Сражения между Айзеком и монстром не было, морской император застал его врасплох и мгновенно убил. Я в это не верю. Во-первых, Айзек был очень опытным магом, а у этого императора нет способов атаковать его незаметно. Я это знаю, сражалась с ним несколько раз. Во-вторых, я даровала Айзеку одноразовый пространственный артефакт, который телепортирует на 100 километров при смертельной угрозе. Он не сработал, иначе я знала бы об этом. Заблокировать действие этого артефакта может только истинный император, либо император или маг, очень хорошо разбирающийся в магии пространства и обладающий силой в этом элементе, не уступающей моей. Я подозреваю, что убийство Айзека, либо дело не одного морского императора. В таком случае нам надо узнать, что произошло, и быть готовыми к борьбе с этим. Либо же, это дело человеческого мага или магов, а морского императора просто приманили, чтобы замести улики. Я хочу, чтобы вы мне помогли с этим разобраться». Старик внимательно выслушал Оливию, после чего сказал: «Ты так уверена в своем артефакте. Ты знаешь, что у меня есть как минимум 3 способа убить тебя так, чтобы этот артефакт не сработал. С подготовкой, конечно. В прямом столкновении я тебе не противник, но я не маг пространства». Оливия ответила: «Метатрон, вы поняли, о чем я говорю. Морской старший император не обладает вашими методами, элементом хаоса и артефактами уровня заклятия. По крайней мере, этот». Старик хмыкнул, но поднялся с пола пещеры. «Хорошо, ты ведь знаешь точное время и место смерти твоего Айзека». Оливия кивнула. Метатрон сказал: «Тогда веди». Женщина сразу начала чертить в воздухе пространственные узоры. Вскоре Оливия Браун и Архангел Метатрон оказались на побережье Северной Америки. Женщина показала старику место убийства и сообщила точное время. Метатрон кивнул, после чего в его руках появился хрустальный шар. Старик начал направлять в него колоссальное количество энергии и хаоса. Оливия смотрела на это с благоговением. В отличие от нее, Метатрон был специалистом. В прямом столкновении он не мог противостоять Оливии, но в определенной области он превосходил ее на порядок. Специализацией старика была магия хаоса, воздействующая на время. Хрустальный шар был артефактом уровня заклятия. Вскоре пространство вокруг магов заклятия покрылось дымкой, после чего переменилось. Оливия и Метатрон увидели Айзека, парящего в воздухе и внимательно смотрящего на океан. Это не было полноценным путешествием в прошлое, это было невозможным. Метатрон с помощью хрустального шара смог заглянуть в прошедшие события, создав вокруг себя с Оливией картину, над которой имел полный контроль. Оливия и старик смотрели на Айзека. Парящий в воздухе маг заметил появившегося на горизонте морского императора и начал было готовиться к бою, как вдруг за его спиной на одно мгновение появился темный силуэт. Айзек превратился в кровавую кашу, он не успел ничего сделать, даже заметить силуэт за спиной. Одно мгновение, и сильный маг заклятия разлетелся на ошметки. В этот момент морской император вылез из океана и заглотал остатки мага. Темный силуэт уже исчез. Метатрон и Оливия еле смогли его заметить. Маги опешили и подлетели ближе к месту происшествия. Метатрон перемотал картину назад и замедлил течение времени, чтобы получше рассмотреть силуэт. Воссозданное изображение прошлого можно было сравнить с видеозаписью, но оно полностью передавало окружающий мир, в том числе и магическую энергию. Через пару промоток туда и обратно Метатрон вздохнул. Это бесполезно. Защита этого существа или мага слишком хороша. Моя картина не смогла воссоздать его ауру. Мы не сможем ничего узнать о нем. Даже то, как он убил Айзека, непонятно. Все произошло настолько быстро, что я не могу различить колебания магии заклятия или какие-то иные. И никто другой не сможет. Не недостаток моего восприятия, а воссозданной картины. Моя магия не всесильна. Она не может полностью воссоздать магическую энергию истинных императоров. Также некоторые артефакты и святые дары могут помешать работе. Но тем не менее, хорошо, что ты обратила мое внимание на это. Я сообщу Урилю, чтобы сильные маги были настороже. Хотя мы не можем сказать даже то, является ли это существо магом или монстром, мы знаем, что оно существует. Ошарашенная Оливия Браун поблагодарила архангела Метатрона. Она не представляла, что здесь замешано что-то настолько пугающее. Но женщина не сдавалась. Она все еще подозревала, что это может быть человеческий маг, связанный с тем магом в Ахосе, за которым следил Конрад Янг. Только теперь сильнейшая маг заклятия в Северной Америке не была уверена, что сможет справиться с этим в одиночку. Оливия не знала магов, способных убить такого сильного человека, как Айзек, за мгновение. Про себя женщина надеялась, что это все-таки монстр. Так было бы проще. Санкт-Петербург. Всю следующую неделю Иван с Людмилой отдыхали в Петербурге, периодически общаясь с родителями парня и друзьями. Встреча с Борисом Игнатьевичем у владеющего была назначена на следующий понедельник, после чего Иван собирался навестить Кощея. В вечер среды в город вернулся брат Ольги, Егор. Он был на задании общества возвышения. По возвращении парень первым делом встретился с Любавой. Когда царевна пришла на место встречи, Егор уже пришел. Девушка радостно бросилась в объятия парня. После ласкового приветствия Егор оглядел Любаву и сказал, улыбнувшись: «Твоя аура изменилась. Очередной прорыв». Царевна немного смутилась и сказала: «Да, я». Егор улыбнулся и поцеловал девушку, не дав ей договорить. После этого он сказал: «Ты все еще волнуешься, что я буду переживать из-за нашей с тобой разности в силе? Не переживай. Ты же знаешь, теперь я стал относиться к этому проще. Особенно, по отношению к тебе. Я понимаю, что не сильнейший среди ровесников, хотя и стремлюсь к этому. А твои прорывы меня только радуют». Любава улыбнулась: «Я достигла 9 духовных границ. Сходим в кино. Не могу поверить, что я это говорю, но в последнее время я слишком много сражалась с монстрами и культивировала. Хочу отдохнуть». Егор весело сказал: «Если честно, я тоже хотел предложить что-то подобное. Я тоже устал». Любава с небольшим беспокойством спросила: «Проблемы в обществе?» Егор вздохнул и ответил: «Давай пока не будем об этом. Хочу отдохнуть». Любава сказала: «Конечно. На какой фильм пойдем?» Егор посмотрел на девушку: «Почему-то мне кажется, что ты все уже решила». Любава засмеялась: «Раз у тебя возражений нет, тогда решено». Егор улыбнулся, вздохнул и пошел с Любавой в кино. Через несколько часов после фильма Егор и Любава прогуливались по вечернему городу, как вдруг парень нахмурился. Любава вопросительно посмотрела на молодого человека. Егор сказал: «Чувствуешь скопление магов неподалеку? Часть из них из общества возвышения. Можешь проверить, кто остальные. Извини, что так прерываю наш вечер, но это может быть важно, учитывая недавние события». Любава понимающе кивнула и сказала: «Там территорию оцепили государственные маги из общего отделения ММБ. Я еще ощущаю несколько других магов, в том числе и из Белого Ордена. Все от начального до высокого уровней». Егор вздохнул и извиняющимся взглядом посмотрел на девушку: «Мне надо туда. Сходишь со мной?» Любава вздохнула и сказала: «Пошли, я все понимаю». Парень с девушкой дошли до огражденной государственными магами территории очень быстро. У ограждения уже скопились зеваки, а также маги общества возвышения и Белого Ордена. Егор попросил царевну немного подождать и подошел к магу высокого уровня из общества, который ругался с государственным магом и женщиной из Белого Ордена на входе в оцепленную территорию. Подойдя, парень услышал отрывок разговора: «Извините, я не могу никого пустить из организации. Особое распоряжение. Расследование и выяснение виновных должно быть независимым, чтобы никто не мог повлиять на улики», — говорил государственный маг из общего отделения ММБ.